Сбор родного дома в сборнике рассказов «Переулки моего детства», выходящий одновременно на три переулка «Армянский», «Сверчков» и «Телеграфный», был местом, где юные герои дружили, играли. Но это были не просто игра и дружба. Значительными оказываются события, которые происходят с ребятами. На площади Нагина пионерская комната, в которой работает наш герой. Театральная площадь, площадь Свердлова, целый мир, сказочный и завораживающий. Там большой театр, посещая который мальчики попадают как бы в другое измерение. От угла, где ныне магазин «Детский мир», открывался провал, дно которого — театральная площадь. Там был иной воздух, иные огни, иная жизнь. И каким глубоким казался этот провал! Кружило голову, хотелось зацепиться за стену, иначе сорвешься и полетишь кувырком в бездну. Все приметы трудных 30-х годов перед нами. Житейская бедность и духовный взлет. Тесные коммунальные квартиры, пыльный двор, где детям и поиграть-то толком негде. Холодные трамваи, плохая одежда. Но вместе с тем, какая широта интересов и сколько доброты в людях, окружающих детей. И в случайном прохожем, который помог мальчику, заблудившемуся ночью в переулках, найти дорогу домой. И в той одинокой женщине, которая встретилась тогда же на его пути, и в бывшем военном, облик которого хранит следы былой выправки. Я вовсе не боялся его и знал, что он меня не бросит. Просто увидел этого человека не в суконном картузе, а в Буденовке, и не в ночном московском переулке, а в ковыльной степи. Эти черты мы находим и в безвестном немце, приехавшем работать в нашу страну, и бродящем ночью наугад по городу, любуясь громадой Ивановского монастыря. Главный носитель добра и любви к людям, трогательный в своей безыскусности Петя Маленький, старик-наборщик, который пожалел ребят в критическую, страшную для них минуту и облегчил их души благой ложью о том, что насильника и убийцу, живший в их дворе девочки, поколебавшего веру детей в добро, все-таки якобы поймали и покарали. Нагибин пишет. «Светлый день Благовещения», — сказал поэт. «Таким остался для нас памятный день у помойки. И не беда, что оливковую ветвь принес не крылатый, изящный, сияющий ангел с золотым нимбом, а старый печатник в черной косоворотке с наборным ремешком и мятых суконных брюках. Его благая весть, благая ложь, спасла нас». В нужную минуту старый наборщик сумел стать тем умным, находчивым, душевным связным, каким был в дни революции, заслужив у товарища любовное прозвище Петя Маленький. Перекличка с событиями и настроениями времени революции проходит через весь сборник. Главный герой книги на пионерском празднике несет по Красной площади знамя дружины. И хотя он мал ростом, физически слаб, он знает, что знамя не должно падать и не выпускает из рук древко. Воспитанные на традициях октября, мальчики, о которых идет повествование, уходят на фронт. Там, вдали от Москвы, от родных чистых прудов, они вспоминали переулки своего детства, в которых росли и мужали. Герои рассказов Нагибина — это первое поколение советских людей, родившихся и воспитанных при советской власти. В их образах сфокусированы черты людей советской эпохи, нового социалистического общества. В современной литературе немало произведений, в которых действие происходит в Москве. Писатели дают яркие картины города, выражая свое отношение к нему. К таким книгам принадлежит роман Валентина Петровича Катаева, родился в 1897 году. «Алмазный мой венец». В романе перед нами и Москва 1920-х годов, и сегодняшняя Москва. Я иду по Москве, и на моих глазах происходит чудо великого разрушения, соединенного с еще большим чудом созидания и обновления. В иных местах рушатся и сжигаются целые кварталы полусгнивших мещанских домишек, и очищающий огонь прочесывает раскаленным гребнем землю, где скоро из дыма и пламени возникнет новый прозрачный парк или стеклянное здание. В иных местах очищение огнем и бульдозером уже свершилось, и я вижу древние, прежде незаметные постройки, неслыханной прелести и яркости красок. Они переживают вторую молодость, извлекая из захламленного мусором времени драгоценные воспоминания во всей их подлинности и свежести. С течением времени архитектурные шедевры Москвы, ее русский ампир, ее древние многокупольные церквушки, ее дворянские и купеческие особняки минувших эпох со львами и геральдическими гербами, давным-давно не ремонтированные, захламленные, застроенные всякой дощатой дрянью, будками, сараями, заборами, ларьками, голубятнями, вдруг выступили на свет Божий во всей своей яркой прелести. Эти здания оживают в нашем воображении, потому что они озарены живым человеческим чувством. Например, это дом 4 в Мыльниковом переулке, улица Жуковского, где жил Катаев в молодости. Мыльников переулок, или, если вам угодно, Виа Мыльников, Рю Мыльников, или же Мыльников-стрит, до сих пор существует. Его еще не коснулась реконструкция столицы. Но он уже называется теперь улица Жуковского. Дом номер 4 стоит на своем месте. В квартире давно поселились другие люди, которые, вероятно, не знают, в каком историческом месте они живут. Если вы приедете в Москву, можете посетить бывший Мыльников переулок, дом 4. Мою комнату легко заметить с улицы. На ее окнах имеется веерообразная белая железная решетка, напоминающие лучи восходящего из-за угла солнца. Весьма обыкновенная защита от воров, как в Европе, так и за океаном. В этом произведении автор через призму времени смотрит на Москву. Память разрушается, как старый город. Пустоты перестраиваемой Москвы заполняется новым архитектурным содержанием. А в провалах памяти остаются лишь признаки ныне несуществующих, упраздненных улиц, переулков, тупичков. В 1920-е годы молодой Катаев, его друзья и коллеги Маяковский, Асеев, Олеша, Есенин, Пастернак, Евгений Петров, Ильф, Хлебников, Булгаков творили, жили, мужали в молодой Москве. Город был той грандиозной поэтической мастерской, где оттачивался их талант. Мы были в курсе всех событий. Мы шагали мимо Дома Союзов, где в колонном зале проходили политические процессы. Мы читали дискуссионные листы газет, разворачивая их прямо на улице. И ветер вырывал их у нас из рук надувая как паруса. Мы посещали знаменитую первую сельскохозяйственную выставку в Нескучном саду. Читатель мысленно проходит вместе с автором «Алмазного моего венца» по Москве 1920-х годов, полной гула и плеска жизни. Вот редакция газеты «Гудок» в бывшем воспитательном доме на Москворецкой набережной, Китайский проезд 9/5, где по странному стечению обстоятельств собралась компания молодых литераторов, которые впоследствии стали, смею сказать, знаменитыми писателями, авторами таких произведений, как «Белая гвардия», «Дни Турбиных», «Три толстяка», «Зависть», «12 стульев», «Дьяволиада», «Растратчики», «Мастер и Маргарита» и много-много других. В доме 15А по Пушкинской улице в ту пору помещался МК ВКПБ, и туда пришли молодой Катаев и Маяковский, чтобы вместе сочинить стихотворные лозунги для Красной площади после военного парада. А в доме 6/2 на улице Качалова у Никитских ворот находился госиздат, на балконе которого однажды показалась стройная со скрещенными на груди руками фигура Валерия Брюсова, которого я сразу узнал по известному портрету не то Серова, не то Врубеля. Широкий взгляд Катаева на литературное прошлое советской Москвы, его конкретная неразрывная связь с современной Москвой, позволяет обогатить наш рассказ о центральной части города. Знакомство со зданиями, в которых жили и работали писатели, является как бы дополнением к их творческой биографии. Но есть дома, которые связаны одновременно со множеством литературных имен. В них располагались писательские организации, редакции и издательства. Обратимся к некоторым адресам, которые хранят память о литературных кружках и объединениях Москвы, о выступлениях видных советских писателей и поэтов.